Второе. 10 лет сражений, грабежей, поджогов, и ему исполнилось 30. Сидеющие волосы, казалось, прилегали к голове все более тугими завитками. Генри Морган преуспел, стал самым удачливым флебустьером, каких только знавал мир, а остальные воздавали ему ту дань восхищения, которой прежде он так жаждал. Его враги, а любой испанец с деньгами был его врагом, содрогались при звуке его имени. Он стал для них таким же пугалом, как прежде Лолоне и Дрейк. Генри отправился с Гриппо на Ганимеде в твердой уверенности, что, слушая рев своих пушек, разносящих в щепы корму испанца, вопли и лязг оружия вокруг себя на испанской палубе, он испытывает то жгучее счастье, по которому томилось его сердце. И был победоносный рев пушек, был победоносный лязг оружия, но он не испытал даже простого удовлетворения. Безымянный голод в нем рос и рвал когтями его сердце. Он ждал, что преклонение вольного братства прольет бальзам на рану его заветной мечты, что изумленный восторг, с каким пираты узрят плоды его подготовки и обдумывания, польстит его гордости, принесет ему радость, и он добился своего. Они прямо-таки ластились к нему, но он обнаружил, что только презирает их за это, глупцов, которым так легко пустить пыль в глаза. В славе своей Генри стал бесконечно одиноким. В тот неизмеримо далекий вечер старик Мерлин сказал правду. Капитан Морган одержал победу, и в своей победе он был одинок, без единого друга. И надо было прятать жажду, снедавшую его сердце, надо было скрывать все страхи, печали, просчеты, неудачи и маленькие слабости. Те, кто следовал за ним, явились на зов его успеха, и при первом же признаке слабости они сразу отрекутся от него. Пока он искал и находил добычу, по перешейку прокрались слухи, разлетелись по островам, пробрались на корабли. Шепотом произносилось имя, и люди жадно слушали. В Панаме живет женщина, прекрасная, как солнце. В Панаме ее называют Санта-Роха, красная святая, и все мужчины склоняют перед ней колени. Вот что твердили шепотки. Их голос креп, становился все громче, и в тавернах уже начали пить за здоровье Санта-Рохи. Молодые моряки шептали про нее в темные часы собачьей вахты. В золотой чаше есть женщина, и все мужчины падают перед ней ниц, как язычники перед солнцем. О ней говорили в полголоса на улицах Гуава. Никто сам ее не видел, никто не мог сказать, какой румянец играет на ее щеках, какого цвета ее волосы, и все же через 2-3 года на всем широком буйном флебустьерском море не нашлось бы человека, который не пил бы за здоровье красной святой, не грезил бы о ней, а многие молились Санта-Рохе. Для каждого из них она стала звездой его сердца. Приняв образ хорошенькой девочки, покинутой на каком-нибудь европейском берегу, образ, великолепно расцвеченный прошедшими годами. И каждому из них Панама мнилась венцом его желаний. Странное дело. Вскоре, какой бы разговор ни завязался в компании мужчин, в нем непременно упоминалась Санта-Роха. Она сладким бредом туманила рассудок грубых пиратов, новоявленная святая дева, которой они воздвигли алтарь. Многие так и говорили, что Дева Мария спустилась на грешную землю, чтобы вновь жить среди людей, и добавляли ее имя к своим молитвам. Так вот, когда капитан Морган взял Пуэрто-Белло, губернатора Панамы изумило и восхитило, что шайка разнузданных оборванцев, никогда в жизни не носивших королевских мундиров, сумела захватить такой город, и он отправил туда гонца с просьбой прислать ему хотя бы маленький образчик оружия, которое сделало возможным подобное. Капитан Морган отвел гонца в комнатушку, пощаженную отбушевавшим пожаром. «Видел ли ты женщину, которую называют Красной Святой?» — спросил он. «Сам я ее не видел, нет, но я про нее слышал. Молодые люди в своих молитвах ставят выше нее лишь Пресвятую Деву. Говорят, она прекрасна, как солнце. А как ее зовут, кроме Санта-Роха? Не знаю. Я только слышал, что она прекрасна, как солнце. В Панаме говорят, что она из Кордовы и жила в Париже. Говорят, она из знатного рода. Говорят, она скачет на могучих конях по лугу за высокой и густой живой изгородью и сидит в седле, как мужчина. Говорят, шпага у нее в руке, словно живая, и фехтует она искуснее любого мужчины. Но всем этим она занимается втайне, чтобы никто не мог подсмотреть такого преступления против женской скромности. «Ну что же», — сказал капитан Морган, — «если она и вправду красива, так к чему ей скромность?» «Женская скромность похожа на мушку, которую наклеивают на щеку, когда ждут гостей. Пленительное кокетство». «Но я хотел бы посмотреть, как она ездит верхом, и больше ты про нее ничего не знаешь?» «Да только то, что болтают в тавернах, сударь, что она украла молитвы, которые прежде возносили святым и мученикам». Капитан Морган, откинувшись на спинку кресла, погрузился в глубокую задумчивость, и гонец терпеливо ждал, чтобы он снова заговорил. Наконец Генри помотал головой, словно стряхивая паутину мыслей, вытащил из-за пояса пистолет и протянул гонцу. «Отвези его дону Хуану Пересу де Гусману и скажи, что вот таким оружием мы пользовались, повергая в прах Пуэрто-Белло. Но у меня есть и другое оружие, доблестные сердца тех, кем я командую. Их я не стану посылать ему поодиночке, но всех разом. И скажи ему, чтобы он поберег пистолет ровно год, а тогда я сам явлюсь в Панаму, и он отдаст мне его из рук в руки, ты понял?» «Да, сударь». Но через несколько дней гонец вернулся с пистолетом и большим квадратным изумрудом, вделанным в кольцо. «Мой господин просит вас принять этот камень в знак его уважения. Он просит вас не затрудняться и не посещать Панамы, иначе долг возьмет верх над восхищением и вынудит его повесить вас на первом же дереве». «Прекрасные слова», — сказал капитан, — «прекрасные, мужественные слова. Я бы хотел познакомиться с доном Хуаном, хотя бы скрестив с ним шпагу. Уже давно никто не бросал мне вызова. А что нового узнал ты про Санта-Роху?» «Только то, что говорят на улицах, сударь. Чтобы услужить вам, я старался расспрашивать побольше. Мне сказали, что из дома она всегда выходит под темным покрывалом, чтобы никто не мог увидеть ее лица. Некоторые думают, что она надевает его для того, чтобы повстречавшиеся ей бедняги не накладывали на себя руки от любви. Вот и все, что я сумел узнать. Прикажете еще что-нибудь передать от вас, сударь?» «Просто повтори, что я явлюсь в золотую чашу до истечения года».